Я перестал дышать, вплотную прильнул к стене и забился в угол, сглазил. Черт бы их побрал, этих демонов и всех их прихвостней. Демоница долго всматривалась в стены замка, в площадь, водила взглядом от башни к башне, словно прислушиваясь к себе и своим внутренним ощущениям, но так ничего и не добилась. Резко развернулась, зашла обратно внутрь помещения и в очередной раз громко хлопнула дверью, подчеркивая этим свое взвинченное настроение. Пронесло, но черт, это было близко. То ли интуиция у нее хорошо работает, то ли какой-то артефакт зафонил, не знаю, главное, что я успел подчистить следы, перепрятать кокон и вышел из этой задницы с несомненным профитом. В невидимости прошел вдоль стены, пока не обнаружил подходящий для отдыха камень, поросший хилой травой. Даже она тут была не зеленая, а кровавого буро-красного оттенка. Ну и черт с ней. Удобно устроился на камне, достал из кольца трофейную карту. Решил не откладывать больше вопрос с изучением навыков в долгий ящик. Внимание! Вы хотите изучить навык внушения Е+? Да нет, да. Интересный опыт. В моей груди, вокруг источника, внутри головы появились и стали разгораться все сильнее энергетические сгустки, а голову наполнили образы и осколки воспоминаний из чужих жизней. Вот невесомая легкая тень проникает в замок, касается особенно доверенного слуги, и через пару минут он убивает своего господина. Следующая картинка. Торговая площадь, до отказа наполненная людьми. Вдали над крышами видны мачты кораблей. Я долго выбираю себе цель, наконец вижу потертого жизнью старичка, в глазах которого давно выгорел огонь жизни. Прикосновение, я вкладываю ему в ладонь золотой шар. Через 3 минуты площадь превращается в филиал ада. Доброволец-смертник, что под внушением взорвал переданный ему артефакт. Следующий фрагмент. Пир. От гор изысканных яств и вычурных кубков с напитками ломятся столы. Они победили. В центре стола на резном троне восседает, ухмыляясь довольной улыбкой, мощный бородатый воин. По левую руку от него, сложив руки на коленях и опустив взгляд в пол, сидит запуганная бледная девушка. Я долго смотрю на нее и наконец ловлю взгляд ее глаз. Есть. Уже через минуту она полностью во власти внушения. Девушка расправляет плечи, берет в руки вилку и с криком «Смерть узурпатору!» энергично вонзает ее несколько раз в горло нового короля. Обучение завершено, но послевкусие, которое осталось после просмотра и изучения кусочков прожитых жизней, оставляет двоякое ощущение. Терроризм, скрытые убийства, отравление. Да и последний раз, когда я видел в действии этот навык, сломленный черт добровольно позволил сожрать себя вырывателю. Именно поэтому в казематах ломают психику пленных, заставляя их мечтать о смерти, заставляя забыть, кто они есть и для чего вообще живут. Ведь внушить окончательное самоубийство, которое жертва будет понимать и осознавать, совсем непросто, даже с полностью прокачанным навыком. Очнулся я все на том же поросшем буро-красной травой камне. Прокачка навыков, работающих на мане, мне всегда нравилась, и потраченного времени на них не жаль. Кроме обычной пользы, вдобавок и резерв в наручи заполнился практически на 1000 единиц. Нужно взять себе за правило разбирать и проверять трофейные карты, не отходя от кассы. А то из-за вечного дефицита времени и ОС я могу пропустить нечто важное, что может меня в моменте усилить, прямо как с навыком внушения. Вытащил из кольца 4 трофейные карты, что выпали мне при убийстве чертей из железного отряда. Пустышка Е, строевая подготовка черти Ф, владение копьем Ф. Ничего сверхполезного, что могло бы мне пригодиться здесь и сейчас. Ну не устраивать же мне с копьем показательную тренировку по центру вражеской площади в самом-то деле. А вот эта карта, скорее всего, выпала с командира железной десятки чертей. Огненный шар Е. Вроде бы и навык полезный, жаль только карта пустая, а тратить на него сейчас 100 ос совсем не хочется. Да и срочной необходимости в нем я пока не вижу. Огненный шар, навык дистанционный, тем и плох. Будет виден след удара, откуда он произошел. Лучше соберу еще ос, подниму уровни и улучшу мастерство секиры, невидимость или пространственный телекинез. Да и навыки владения оружием мне нужны, для большей эффективности, да тот же кинжал и дубины сейчас как никогда актуальны. Толку от этого всего точно будет больше. Убрал карты в кольцо, встал, отряхнулся, призвал из карты кинжал ереси и, не торопясь, оглядываясь по сторонам, двинулся в сторону 3-этажных зданий. Надо бы их проверить, но тут со стены спустилась пара бесов патрульных, что дежурили этой ночью и делали обход. Недолго думая, пошел вслед за ними. Бесы стали нарезать круги по площади, заглядывать в каждый угол и подсвечивать себе обзор горящими факелами. Что они пытаются тут рассмотреть? Шел я за ними без всякого напряга сотню метров, если не больше. Бесы особого рвения не проявляли, ничего подозрительного или странного не замечали, не нервничали, не оборачивались. Шли себе спокойно, тихо словами перебрасывались. Моя абсолютная невидимость – это настоящий кайф, особенно, когда я теперь могу ее поддерживать практически постоянно. Послушал немного их разговора и обрадованно потер руки. Да, действительно, два трехэтажных сарая, что стояли в углу площади, оказались казармами. Одна для чертей, другая для низших бесов. И вот бесы завидовали чертям жгучей черной завистью. Койки, кровати, внутри есть туалет, и чертям не приходится бегать на улицу. Прошел кругом по площади, осмотрел башни, замок, но везде часовые, двери закрыты. Мышь не проскочит, таракан не проползет, да и патрули мимо них частенько проходят. Полезу, наделаю много шума. Значит, попробую пробраться в казармы. Начну, пожалуй, с бесов. Думаю, проникнуть к ним будет полегче. Нанесу болезненный удар в скопление живых сил противника, а когда утром поднимется переполох, можно будет и в замок тихой сапой пролезть. Нужно хотя бы попытаться найти портальную комнату. Стоило мне подойти к зданию казармы бесов и только подумать, как бы по-тихому проскочить внутрь, как резко распахнулась дверь, и на пороге оказался он, мой пропуск. Бес держался обеими лапами за свой живот, и с бледной, перекошенной рожей со всех ног припустился в сторону стены, где расположились маленькие сарайчики уличных туалетов. Я ухмыльнулся. Миры и твари разные, а проблемы одни и те же. Пока дверь в казарму за спиной беса сама собой не захлопнулась, я ужом проскользнул внутрь. Глава 10. Диверсант. Средневековая казарма, она даже и в демоническом мире остается тем еще местом. Хлорку тут еще не придумали, а особой чистоплотностью бесы явно никогда не отличались. Чудо, что они в уличный туалет бегают, а не справляют нужду прямо здесь. Хотя запашок тут стоит еще тот, аж глаза слезятся, особенно из-под лестницы несет. Наверное, не все доносят особенности внутреннего мира до положенного места. Вдыхать запах пота и неведомого дерьма – то еще особое наслаждение. Прямо напротив входа, облокотившись на стену, в какой-то необычной позе стоял бес. Рядом с ним к выпирающей из стены деревянной балке был прикреплен небольшой колокол. Дежурный, дневальный, ну и черт с ним, с этим бесом. Где-то тут точно должна быть оружейка или что-то на нее отдаленно похожее. Склад вещей, припасов, да и комнаты с этими рогатыми засранцами. Я присмотрелся к бесу, что дежурил возле колокола, а он, скотина такая, на посту стоит и спит. Чтобы не свалиться во сне, зацепился воротником своего доспеха за какой-то крючок в стене и кимарит в положении полувеса, дополнительно опираясь на короткое копьецо, обхватив его лапами. На улице сами лорды воюют в поте лица, вероломный и коварный враг где-то рыскает, пробраться может и убить, а ему, хоть бы хны, на посту рожу плющит. Ну и молодец, мне здесь все больше и больше нравится. Пусть бесы рангом пониже, но в этом и свои плюсы есть. Тут их много и, походу, они из-за своей тупости себя бессмертными возомнили. От входа и лестницы вправо и влево отходили темные коридоры, но для моего адаптивного зрения это совсем не проблема. Глаза быстро перестроились, и я даже при таком мизерном освещении стал отлично видеть, почти как днем. Взглянул в левый угол своего интерфейса и довольно ухмыльнулся. А карта продолжает тут отрисовываться, несмотря ни на какие пространственные запреты. С правой стороны сразу идет спальная зона с двухъярусными кроватями, а вот с левой начинаются склады. Вот с них я, пожалуй, и начну свое вредительство. Да и бес тот еще пока не облегчился. Вдруг вернется, увидит убитых и шум поднимет. Да и жаба с хомяком в ладоши хлопают, умильные глазки строит, поддерживая мое решение прибарахлиться. Дверь первого от меня склада была сделана из крепких толстых досок, а вот закрывалась она на большой металлический замок. Такое чувство, что если к нему повнимательнее приглядеться, то где-нибудь найдется надпись «Сделано в СССР». Ну, бесы удивили, вот откуда у них тут такие технологии. Или советская промышленность каким-то образом умудрилась добраться даже сюда, да нет, бред какой-то. Просто практически один в один этот складской замок похож на тот самый, старый, слегка ржавый амбарный замок, что висел у нас всегда на сарае. Сарай вот-вот развалится, а замку хоть бы хны. Вот так и тут, прижался плотнее к двери, пытаясь перекинуть на нее свойства своей невидимости и заглушить звуки. проник чувством пространства в замок, ощутил все его элементы и надавил телекинезом, прокручивая словно ключ. Щелчик, и душка замка отошла в сторону. Я снял замок, спрятал его в пространственное кольцо, а сам медленно стал открывать дверь. Только она, собака такая, вдруг без остановки так громко заскрипела, что даже зубы заныли от этого издевательства. Неужели у копытных разгильдяев не нашлось в хозяйстве хоть какой-нибудь старой масленки или это доморощенный аналог соловьиных полов, чтобы каждая тварь в округе знала, что кто-то полез на склад? К счастью, обошлось, и сюда никто с проверкой не прибежал. Видимо, мои обнимашки с дверью в попытке заглушить навыком скрип были полностью успешны, и этот мозгосносительный звук слышен только мне. Ну и хорошо. Наконец я прошмыгнул внутрь и уставился на стеллажи, которые ломились от всякой всячины. На первый взгляд я сорвал офигенно жирный джекпот. Это не просто кладовка, а забитая под завязку оружейка. Полки, стенки, стойки были до отказа заполнены оружием. С горящим глазами я взял в руки копье и не смог удержаться. Идентификация. Предмет системы. Ну нет. Я стал метаться туда, сюда от полки к полке, но везде натыкался на эту тупую информационную справку. Предмет системы, предмет системы, предмет системы. Да что за чертовски невезучая бесовщина. Я убил полчаса на поверхностную проверку всего вооружения, что тут лежало, и полностью разочаровался. Вот ведь дерьмо. Тут даже самых говенных копий F-ранга не нашлось. Тогда как они тут набирают уровни? Или бесам такая привилегия просто так не положена и является для них высшей наградой? Вот дерьмо. Тащить с собой этот хлам не имело никакого смысла. Но и оставлять врагу оружие, пусть даже если оно полное дерьмо, умным поступком не назовешь. И что теперь делать? Решение ко мне пришло достаточно быстро. Нужно найти здесь что-то горючее и спалить всю эту лавочку. Вышел в коридор и вскрыл еще одну дверь. Вся комната оказалась забита под завязку кожаной броней разных размеров. Я активировал пространственное восприятие и телекинезом быстро проверил всю комнату, изучая каждый ящик и шкаф. Кожа, кожа, кожа. О, десяток металлических кольчуг. Но размеры детские. Разве что банду подростков этим хламом снаряжать, но металл лишним не будет. Отправил кольчуги в хранилище и пошел дальше. Третий вскрытый мной склад оказался в этом здании последним по счету, но не по значению. Кладовая, сухпайки, казаны, походная утварь. Приспособления непонятного содержания, но самое ценное, это два дурно пахнущих бочонка черной смоленистой жижи. Смолой битумной от них прямо смердит. Причем так сильно, что нос закладывает. Это точно горючая жижа для факелов. Повезло. Сгреб один бочонок в медальон. Туда же отправил сухпайки, мешок какого-то иномирного зерна и килограмм 100 вяленого мяса, что было подвешено на цепочках с крюками и хранилось в отдельном шкафу. А во втором бочонке вывернул крупную пробку и хорошенько пролил все полки, мешки, пооткрывал сундуки со всяким барахлом и туда тоже плеснул жижи от души. Под конец оставил практически пустой бочонок возле массивного деревянного стеллажа, что стоял по центру склада. Не знаю, рванет бочка или нет, но жара точно добавит. Вернулся обратно в коридор, проверил, что там есть дальше, а тут столовая. Грубые деревянные столы, лавки, каменная раздача, недалеко от нее стоят большие медные котлы для приготовления пищи. Брать тут особо нечего. Да и поджигать смысла нет. Осмотрелся по сторонам и решил тут сделать себе запасной путь для отступления. Окна были закрыты тяжелыми деревянными ставнями, вот их я наглым образом и распахнул. Стекол нет, окна приличного размера, так что убегать в случае чего, самое то. В столовой брать по факту нечего, ну не тащить же на своем горбу деревянные лавки. Они так точно не являются критическими объектами бесовской инфраструктуры. Хотя, достал бочонок и немного пролил их смолой, лишь бы пыхнули, а дальше и сами сгорят, никуда не денутся. Довольно кивнул сам себе и вышел обратно в коридор к складам и по схожему принципу залил все смолой. Оружие, доспехи, особое внимание уделил стеллажам и ящикам. Открывал крышку и поливал смолой, делая дорожку к центру комнаты. Кожаная одежда хоть и плохо горит, но, надеюсь, температуры пламени хватит, если и не сжечь, то хотя бы критично ее повредить. Стоило мне только с довольной рожей выйти в коридор, как хлопнула входная дверь, и до моего слуха донесся стон жалобно скрипящих под чьими-то копытами деревянных половиц. Постовой встрепенулся, послышалось его злобное бурчание и хлесткие ругательства. Наконец хриплые причитания раздраженного беса прекратились, и цокот копыт стал медленно подниматься вверх по лестнице. А вот и мой ключик явился, не запылился. Я выскочил на центральный вход, бесшумно пронесся мимо недовольного внеплановой побудкой зевающего часового и пристроился за спину беса, что громко топал и пыхтел, как чайник, с трудом поднимаясь вверх по лестнице. Над головой Рогатого появилась системная надпись «Юнит безымянный бес 5 ур». Я в предвкушении потер руки, а бес-то мне попался необычный, высокоуровневый по здешним меркам. Одно дело убивать врагов первого уровня, а совсем другое – тех, кто каким-то образом смог подкачаться. Лестница закончилась, и я очутился на третьем этаже. С левой стороны стояла стена, разгораживающая его пополам. Прямо, небольшая закрытая зона. Может, это командирские апартаменты или офицерские комнаты. А вот с правой стороны находился большой зал. В первой и второй линии стояли обычные одноярусные кровати, а дальше за ними расположился лес двухъярусных. Все помещение было наполнено кряхтением, сопением и скрипом кроватей, когда кто-то из бесов во сне переворачивался с боку на бок. Мой провожатый прошел мимо нескольких одноярусных кроватей, подошел к крайней из них и рухнул на ее соломенный настил. Бес положил лапы под голову и практически моментально засопел. Я проходил мимо, и на всех таких кроватях лежали бесы 5 уровня, все как под копирку. Десятники, сколько их тут? Я окинул взглядом комнату, таких кроватей и младших командиров на них тут всего лишь 5. Прошел немного глубже, к двухъярусным кроватям. Над бесами, что спали тут, всплывали надписи. Юнит безымянный бес от 1 до 3 уровня, но чаще они были все же 2. Я прошел в самый конец казармы, остановился и еще раз внимательно осмотрел всех лежащих тут бесов. Передо мной встал нелегкий выбор. Одно дело убивать врага, который хочет отнять у тебя жизнь, а совсем другое, спящего и безмятежно храпящего, трогательно дергающего во сне копытцами. Сколько раз было в истории, когда из-за жалости к одному подростку или ребенку, что держал в руках оружие, погибали десятки человек, а здесь даже не ребенок, а здоровые храпящие лбы. Это не мило сопящие рогатые поросята, это враги, тем более, бесы, у них нет жалости к людям, для них мы просто корм или лут, который не имеет права на жизнь. Жалость к врагам стала осыпаться пылью, когда я вспомнил, как и для чего они пленили меня и десятки людей вместе со мной. Я приободрился. Самомотивация – великая вещь. Призвал в руку кинжал ереси. Над ближайшим бесом возникла надпись. Юнит безымянный бес 3 ур. Раз, два. Зажимаю лежащему в дальнем концу казармы бесу рот и с легкостью перерезаю горло. В лицо ударила струя крови, на губах появился металлический привкус. Я с отвращением сплюнул. Внимание! Получено 9 ос. 122-320. Первый готов. На второй ярус кровати не полезу, но это мне делать и не нужно. Телекинезом подхватываю кинжал и с силой вгоняю его в глазницу беса. Чмавк, и по тонкому моноканалу, что тянется от меня к кинжалу, ко мне потянулся ос. Внимание! Получено 3 ос. 125-320. Видимо, на первом ярусе спят новички и многоуровневые бесы, а на нижнем все те, кто уровнем повыше. Карта упала только одна, да и то пустышка F-ранга. Но это и не важно, главное – процесс. Я продвигался по третьему этажу казармы, как сама смерть или как лис в курятнике. Карта выпадала почти из каждого второго, и жаль только, что все они были пустышками F-ранга, не успели еще эти оболтусы приобрести хоть сколько-нибудь ценных знаний, а жаль, даже строевой подготовки не падало. Мусор. Всего с обычного бойцовского мяса я получил 300 ос. Чтобы не схлопотать очередной уровень и прокачаться, дважды отправлял все свои накопления в алтарь. Когда подошел к кроватям десятников, именно так решил называть бесов, что спали на отдельных кроватях, в алтарь я суммарно успел уже вложить 400 ос. Баланс 13-320 ос. Резерв алтаря 518-10-000 ос. С десятниками дело пошло по накатанной. Зажатый ладонью рот и точный удар в горло. Секунда, и по лезвию ножа проносится энергия, наполняя меня новой силой и бодростью. Внимание! Получено 15 ос. 28-320. Внимание! Получено 15 ос. 88-320. Выпало с младших командиров 2 карты, еще вдобавок одинаковых, строевая подготовка F. В такие моменты начинаю задумываться, может, пустышки это и не так уж плохо. Запишу на них кучу копий своих навыков. Продам. Хотя, что мне делать с этими деньгами? Мир изменился, и те ценности, что были раньше, сейчас стоят все меньше и меньше. Зачем тебе золотое кольцо, если желудок пуст, или если кто-то у горла держит нож? Так что, когда вернусь на землю, надо будет с этим всем разобраться. Закончив с обычными солдатами и младшим командным составом, я направился к закрытой изолированной двери. До нее оставалось меньше 3 метров, как сработало полученное бонусом чувство опасности. Я остановился возле двери и активировал пространственное восприятие. Стал аккуратно прощупывать пространство и практически сразу почувствовал, что с другой стороны двери шаткой походкой ко мне приближается мощная фигура. Я резко отскочил в сторону и перехватил кинжал для нанесения точного и резкого удара. Стремившееся в коридор тело явно пнуло ногой дверь, и она со скоростью пушечного ядра провернулась на петлях. Бабах! Дверь гулко, со звонким шлепком влетела в стену. На порог дверного проема вышел огромный бес. Он был ростом и комплекцией с меня, когда я нахожусь в активированной боевой форме. На пару секунд застыл в проеме, сонно покачиваясь из стороны в сторону и с линцой почесывая свое брюхо. На его груди висел медный знак 15, да и надпись, что появилась над головой беса, подтверждала его высокий уровень и статус. Герой Панжа 16 ур. Но вот бес втянул носом воздух и сразу же резко вздрогнул, как от удара хлыста. Его глаза расширились, пасть распахнулась, а лапа моментально дернулась к бедру. Но там ничего не оказалось, пустота. Ножны, если они там раньше и были, скорее всего, сейчас остались возле кровати. Бес широко открыл рот. Но я не дал ему договорить, резким ударом вогнал кинжал прямо под подбородок. Тело глухо завалилось на пол. Внимание! Получено 48 ОС, 136 320. Охранник, к счастью, не отреагировал, но чувство опасности не успокоилось, наоборот, продолжило давить на разум еще сильнее. Оно словно толкало в спину. Да что за кровь? Здесь кровь. Этажом ниже завизжал хриплый бесичий голос. Тревога. Часовой, что стоял у колокола, видимо, от грохота раскрываемой двери тоже проснулся и моментально отреагировал на крик. По зданию стал разноситься раскатистый бой колокола. Бом-бом-бом. Сука. Я выхватил из воздуха карту, отправил ее в кольцо, оперся ногой на тушку беса и выдернул кинжал из тела. Вот же диверсант-самоучка хренов, считающий себя самым умным и наиболее подготовленным. Походу, кровь с третьего этажа сквозь хлипкие перекрытия просочилась вниз, а этот командир грохотом двери разбудил даже бесов, что спали этажом ниже. Черт, черт, черт. Я стремглав бросился спускаться по лестнице. Второй этаж превратился в улей озлобленных пчел. Бесы метались. Таких же огромных размеров бес что-то орал, но я не останавливался, мчался вниз. Пробежал мимо часового, содрал со стены факел и кинулся с ними наперевес к складам. Чужак, он здесь и есть. Визжит подрезанным поросенком часовой и хватается за копье, но уже поздно. Ударом ноги вышибаю незапертую дверь оружейки и кидаю внутрь факел, еще удар в соседнюю дверь, бросок, и пламя вспыхивает уже на полках с доспехами. Срываю со стены следующий факел, мощным пинком открываю дверь в кладовую, снова кидаю местный светильник и попадаю им прямо в бочку. Взрыва не последовало, но пламя взвелось до самого потолка. Больше ни секунды не мешкал. По коридору уже грохотали копыта преследователей, от многоголосого визгливого и хрюкающего ора уши сворачивались в трубочку, а чувство опасности, не переставая, продолжало жечь спину. Я рванул дальше к столовой, у входа содрал со стены факел, ворвался внутрь и швырнул его на ближайший пролитый смолой стол. Пламя пыхнуло и стало растекаться по мебели. Я взглянул на разгорающийся пожар, а затем щучкой нырнул в распахнутое настежь окно. Глава 11. Замок. Я стоял в самой гуще теней, спиной опираясь на крепостную стену и смотрел, как с каждой минутой внутренний двор, да и весь замок со всеми своими башнями все сильнее превращаются во встревоженный улей. Смотрел и любовался на дело рук своих. Не зря говорят, что бесконечно можно смотреть на 3 вещи. Горящий огонь, бегущую воду и на то, как работают другие. Вот черти и бесы абсолютно бестолково носятся по центральной площади от колодца к пылающей и весело трещащей пламенем казарме, как угорелые таскают воду в чем попало. Кто в ведрах, кто в тазиках, видел даже пару уникумов, кто в шлемы воду набрал, еще бы в решето налили. Вот только, несмотря на все их попытки, пожар разгорается все сильнее с каждой минутой, охватывая и подсвечивая изнутри новые комнаты и поднимаясь все выше. Вот уже пламя вырвалось из окон и заплясало по крыше. В самом начале переполоха двери балкона, что выходили из замка на площадь, с грохотом распахнулись, и там появилась разъяренная Аша. Она подскочила к бортику, с легкостью его перешагнула и грациозно спрыгнула вниз на брусчатку замковой площади. Демоница стояла в ее центре, объятая пламенем, и озлобленно пыталась навести порядок и организовать работу, но ничего из этого не получалось. Черти и бесы, видя ее горящую фигуру, бледнели, роняли ведра и вжимали головы в землю, еще сильнее выводя этим из себя демоницу, которая вместо тушения по факту только способствовала усилению мощи этого пожара. Аша грозно размахивала руками, кричала, несколько раз ее хлыст сбивал с ног тупоголовых бесов, но эта ситуацию не меняла, а наоборот, вносила еще больше сумбура. Совет тоже находился здесь, он стоял возле казармы и более активно наводил порядок. По крайней мере, трое рогатых командиров уже познакомились поближе с его мечом, и сейчас их головы валялись под ногами грозного демона. Но даже несмотря на кардинальные меры, предпринятые советом, пожар только усиливался, все попытки его потушить были тщетны. Я внимательно наблюдал за происходящим, и меня все больше удивляло нечто совершенно другое. Из земного фольклора, книг и фильмов мной твердо было усвоено, что все те сущности, кто повелевает огнем, могут им свободно управлять, как разжечь пламя, так одной рукой его и потушить. Ладно, совет, он явно боец первой линии и на мага совсем не похож, да и весь его образ. Бугристые мышцы, монструозный меч, шлем, да и туповатые повадки прямо говорят, что маг из него никакой, но ведь Аша-то наглядно демонстрирует свой пламенный нрав и огненную ауру, что нет-нет, да вспыхивают от ее эмоций. Так что это не какая-то там склонность к магии огня, а нечто гораздо более мощное. Я до сих пор с дрожью вспоминаю ее пламенное торнадо в лаборатории вырывателя. Ведь если бы не защита саркофага, был бы я еще тем запеченным до хрустящей корочки поросеночком. Но сейчас Аша всего лишь раз за разом загорается, словно еще один костер, кричит, машет руками, но ничего не может сделать с горящей казармой. Толку-то от ее повелительных взмахов и от того, что она ходит, как факел на ножках. Какие-то тут неправильные маги, или реальность оказалась куда более жестока. Да, Аша имеет огромную мощь, навыки, а может и усиленную природную склонность к огненной магии, только вот система жестко ограничила ее вариативность, а возможно, еще и контроль. Получается, сжечь, это вам не потушить. Дела. Языки пламени стали вырываться из окон всего второго этажа. Площадь замка наполнили жалобные визги и крики боли от опаленных и хорошо прожаренных чертей и бесов, да и младшему командирскому составу инферно досталось не меньше. Все они уже через одного хромали и красовались подпалинами, да и скорость тушения заметно снизилась. Это все, беспо. Бабах! Над казармой вспух огненный шар, мгновенно охватывая собой все здание. По площади пронеслась мощная ударная волна, она опрокидывала абсолютно всех, даже Аша не удержалась и упала на задницу. Агрр! Свирепо рыкнула демоница, а ей вторили жалобные голоса низших. Им досталось еще сильнее, так как они были практически около самого эпицентра взрыва. Даже мне прилетело, хотя я стоял на приличном отдалении от эпицентра взрыва, но все равно ударная волна вжала меня в стенку так сильно, что позвоночник, да и ребра вместе с ним громко хрустнули, напоминая о своем наличии. Но для меня по большому счету все обошлось легким испугом. Великая регенерация моментально включилась и стала латать мелкие повреждения. Эх, все же хранилось на этих складах что-то взрывоопасное, жаль, не нашел эти запасы раньше, но даже так получилось неплохо, совсем неплохо. Вновь на лицо вместо улыбки вылез злобный оскал, треск искр пожарища, зловонный запах горелого мяса, а финальным аккордом этой огненной феерии стало падение крыши внутрь здания, с грохотом, искрами и остатками перекрытий во все стороны. Красота! С трудом отлип от стены, отряхнулся, прохрустил костями, да и кровь по телу заодно разогнал. Нужно сворачивать любование результатами своей деятельности и проникнуть в замок. Уверен, там точно есть что-то интересное, не зря же туда пускают только единицы младших командиров и доверенных слуг. Основная масса бесов к центральным дверям даже подходить боится. Медленно двинулся поближе к массивным дверям, а пока суть до дела, достал из кольца карту, что выпало из командира бесов, и сфокусировал на ней свое внимание. Системная надпись появилась незамедлительно. Сотник бесов F. Это получается, что тот мертвый бес сотником оказался. Водила. Навык заманчивый, конечно, но вряд ли мне пригодится. Особенно если брать во внимание специфику самих бесов, их обмундирование, вооружение и природные способности. Если мне что-то похожее и понадобится, то я лучше на системном сервере поищу. Может, найдутся там какие-нибудь ускоренные офицерские курсы современной армии или подготовка римских легионов и их центурионов. Все же по слаженности и владению холодным оружием из средневековой армии римские легионы были лучшими. Да, слава средневековых терций гремела не хуже, только вот, учитывая специфику получения системных очков, терция не подходит. Не видел я тут пока магических мушкетов или аркебуз, все больше мечи да копья. Ладно, отправил карту в кольцо и стал всматриваться в двери замка и охрану, что стояло на их страже. У самых ворот красовался элитный железный отряд чертей, что грудью перекрывал все возможные и невозможные подступы к воротам. Только вот из замка нет-нет, да вырывалась встревоженная прислуга, что бегала на поклон Каше, беся ее еще больше, и в такие моменты в рядах охраны появлялась приличных размеров брешь. Да, далеко этим воякам до секьюрити, что охраняют входы в ночные клубы. Были бы тут наши обученные земные амбалы, я бы так легко не проскочил. А так, черти они все же больше солдаты, а не обычные охранники, стоит им только начать расступаться для пропуска очередного слуги, как в заслоне появляются такие дыры, что слон сможет проскочить, а я так тем более. Вот в одну из таких дыр я и прошмыгнул. Я стоял практически вплотную к двери, но к ней не прикасался и заинтересованно всматривался истинным зрением в силовые магические линии, пронизывающие насквозь массив древесины. По ним то и дело пробегали энергетические импульсы. Чувство опасности тоже не дремало, обжигало мне кончики пальцев, стоило только дернуться ими к ручке. Возможно, было бы более правильным отступить, но там, внутри замка точно ждут меня демонические богатства и путь домой. Да и чувство опасности было не абсолютным, главное, не касаться самой двери. Наконец тяжелая створка, запирающаяся на замок, дернулась, и из нее выбежал черт. Магический рисунок в этот момент разомкнулся и погас. Больше узоры внутри двери не светились. Пора. Я оттолкнулся от брусчатки и ввинтился в закрывающийся проем. Получилось. Сейчас я оказался в небольшом тамбуре. Дверь за моей спиной закрылась, и вновь внутри нее запылали магические рисунки и письмена. Значит, эта хрень действительно работает лишь при закрытом контуре. Буду это иметь в виду. До следующей двери расстояние было 10 метров. По бокам высокие стены, в них сделаны бойницы, видимо, чтобы отстреливать врага, что сумел сюда пробраться. По центру этого коридора под потолком закреплен тусклый магический кристалл, что был в нем единственным источником света. Я подошел к следующей двери, внутри нее тоже мерно сияли магические символы и рисунки. К счастью, мое ожидание продлилось недолго. Уличная дверь вновь распахнулась, и с кровавыми бороздами на лице обратно в замок понесся бледный, как стенка черт. Над его головой пылала надпись «Юнитфирус 11 ур». Что же он такого сказал Аше, что сейчас стримглав летит обратно, да еще и в таком пришибленном состоянии? Черт искренне был рад, что убрался с площади и смог вернуться назад, вот и не буду его разочаровывать. Фирус распахнул дверь внутрь, а я поспешил следом за ним. Руки так и чесались прибить рогатого, но выдавать свое присутствие из-за такой мелочи не хотелось. Подождем. Замок внутри разительно отличался от всего того, что было снаружи. Огромный центральный холл овальной формы с мраморными полами, задрапированными шелком сводчатыми стенами и величественной золотой люстрой, что висело по центру. Из овальной комнаты на первом этаже в разные стороны вели 6 дверей, искусно выполненных из черной древесины с золотыми прожилками, по 3 с каждой стороны от величественной центральной лестницы. Сама лестница расположилась прямо на другой стороне холла, напротив входа. Она прямо сияла белизной мрамора и по праву являлась одним из главных украшений этой комнаты. Лестница, словно руками, охватывала своими ступенями небольшой фонтанчик, что расположился внизу и изображал утонченную девушку, стоящую в легком платье и держащую на плече кувшин, из которого вытекала тонкая струйка воды. Она так сильно напоминала настоящего человека, что казалось, еще миг, она поправит волосы и спустится с пьедестала. От ее каменной фигуры невозможно было отвести взгляд. По обеим сторонам от фонтана, полукругом вдоль лестницы стояли небольшие лавочки. Демоническая зона релаксации. Странно, почему только фигура девушки, а не демоницы? Украли где-то? Все может быть. Да и сама лестница была далеко не простой. Ее балясины вытесаны из белоснежного мрамора, внутри которого ярко сияли тонкие золотые прожилки. Помимо своего величия и истинного барокко, от лестницы сильно фанило маной, и чувство опасности неприятно кололо, намекая, что туда лучше не соваться и не касаться этих золотых переливов. К счастью, сами ступеньки были совсем обычными. Не знаю, кто создавал всю эту магическую защиту, но он тот еще параноик. Осмотрелся по сторонам, отпечатывая в сознании всю эту красоту. Раньше в таких роскошных дворцах мне бывать не доводилось. Над лестницей висят вычурные золотые подсвечники, в которых вместо вульгарных свечей истекают мягким светом магические кристаллы. Да и на стенах самой залы их было не меньше. Между светильников на стенах играют красками картины демонических баталий, а у выхода на улицу по обеим сторонам от дверей расположились начищенные до блеска металлические доспехи. Да уж, как говорится, почувствуйте разницу. За входной дверью бесовской казармы, скрипящие половицы, деревянные лавки, солома, корыто и чадящие факелы. А тут, кричащая роскошь, словно попал во дворец венецианского дожа или в филиал янтарной комнаты. Живут же демоны. Фирус, тот бледный черт, что так любезно привел меня сюда, рванул в сторону лестницы, но подниматься не стал. Наоборот, он обошел ее стороной, скрываясь с глаз, и я, не мешкая больше ни секунды, двинулся вслед за ним. Прошел мимо дверей, что точно так же, как и входная группа в истинном зрении пылали активированной магической защитой. С обратной стороны возле стены обнаружился неприметный спуск, что был прикрыт от глаз выполненная из белоснежного мрамора статуи рогатого воина, облаченного в мощные доспехи. Тут никакой магической защиты и в помине не было. Скорее всего, там квартируют слуги, но спускаться за чертом вниз мне совсем не хотелось. Наоборот, интуиция словно толкала обратно в зал, требуя немного тут задержаться и подождать. Я не стал ей противиться. Подошел ближе к лестнице и уселся в позу лотоса. Подожду, что будет дальше, заодно ману восстановлю. Нужно хранилище наруча заполнить по максимуму, а то пока я бегаю, прирост всего 30 единиц, что ни в какие ворота не лезет. Не успел я глубоко погрузиться в медитацию, как входная дверь с грохотом распахнулась и в нее, пылая как огромный факел, ворвалась взбешенная Аша. Ее лицо было перекошено от злобы, а ноздри то и дело раздувались. Хлыст, скрученный калачиком, висел на бедре, мерно отсчитывая каждый шаг своей хозяйки. За ее спиной, опаленные огнем, бледные и жалкие, как побитые собаки, склонив рогатые головы, волочились оставшиеся в живых командиры. Завершал эту угрюмую процессию лично Сарет, взвалив на плечо здоровенный меч. Процессия прошествовала к одной из шести дверей, что была по центру правой стены и вела в одну из соседних комнат. Аша повернулась ко мне спиной, мои глаза пробежались по ее поджарому силуэту, и я с удивлением для самого себя засмотрелся на ее бешено мелькающие из стороны в сторону хвост. Внезапно Аша остановилась, резко развернулась на каблуках, и на ее лице отразилось изумление пополам с яростью. Демоница тут же взорвалась новой вспышкой огня, покрываясь горящим облаком полностью, словно доспехом, и закричала: «Черви, кто из вас посмел поднять на меня глаза?» Глава 12. Совет. Аша бешеным взглядом прошлась по сгорбленным спинам своих командиров, что вжались в пол, боясь лишний раз даже вдохнуть. На каждой спине она задерживала свой взгляд на долю секунды, словно прожигая в ней дырку, потом переводила его на следующего подчиненного. Наконец ее глаза встретились со взглядом Сарета, что единственный из всех довольно ухмылялся и скалил в ответ свои клыки. Он смотрел прямо ей в лицо, не отводя взгляда. Я же практически моментально уставился в пол, а если и смотрел на демонов, то словно сквозь них, будто они прозрачные, фокусируясь на торчащей нитке из корсета, пуговицах или сапогах, не концентрируя взгляд на самой демонице. И это помогало. Аж разочарованно фыркнула и опять взвелась, как бешеная фурия. Пламя снова обволокло ее фигуру, но вместо слов она резко развернулась на каблуках. «За мной!» — скомандовала демоница, толкнула створку двери, с грохотом отворяя ее нараспашку, и понеслась, цокая каблучками, вглубь коридора. Черти и бесы с заметным облегчением за доли секунды подорвались с пола и толпой рванули следом за Ашей. Да и я не растерялся, пристроившись в хвост этой безмолвной бледной толпы. Лишь Сарет с Линцой неторопливо пошел следом, замыкая нашу процессию. На морде демона светилась довольная улыбка, словно он не воин, а нашкодивший кот, что безнаказанно вылакал у хозяйки литровую банку сметаны. Мы оказались в небольшом коридоре длиной метров в 10. Он был полностью декорирован под военную тематику. С левой и правой сторон висели золотые светильники, что срабатывали, Стоило только Аши зайти в радиус их действия. Магическая автоматика, не ожидал, если честно, такого. Между ними на стенах висели картины, изображавшие сражения демонов с различными существами. На первой, за которую зацепился мой глаз, была изображена оборона замка от нахлынувшей на него волны существ, чем-то похожих на джиннов, только красного цвета. Они висели примерно в метре от земли и атаковали демонов потоками огня, что вырывались из их ладоней и открытых ртов. Что-то было такое и в нашей, земной мифологии. Ифриты, кажется, но они же тоже демоны. Почему воюют друг с другом? Или это история этого мира и создание крепости? Может быть, и так, кто бы только рассказал. Но ифритами битвы не заканчивались. Тут были сражения против высоких людей с острыми ушами и длинными волосами. Они не уступали ростом самим демонам. Эльфы, чем больше я смотрю на картины, тем больше у меня возникает вопросов к системе и всему происходящему вокруг меня. После картин с эльфами и ифритами следовали иллюстрации сражений демонического войска с различным количеством бойцов в своем составе против золотошкурых обезьян, зеленых сгорбленных невысоких существ, похожих на мифических гоблинов из земного фольклора. Оказывается, даже сюда добрались эти вредные твари. Но больше всего на меня произвело впечатление последнее полотно, что висело в конце коридора, практически у самой двери, возле стоящих от нее по бокам и охраняющих вход внутрь двух черных металлических доспехов, что сжимали своими латными перчатками грозные алебарды. Так вот, на картине была изображена битва рогатой армии демонов против огромного количества скелетов, костяных конструктов, личей и рыцарей смерти. Одним словом, инферно против нежити. Командир мертвой армии летал над полем боя верхом на костяном драконе, изрыгающем из своей пасти ядовито-зеленое пламя. Я замер возле полотна на целую секунду и просто стоял, разинув рот. Очнулся лишь, когда услышал недалеко от себя грохот сапог Сарета, что в развалочку шел самым последним. Пришлось срочно отлипнуть от картины и прошмыгнуть в дверь. К счастью, доспехи на мои действия никак не отреагировали и меня не почувствовали. Спасибо тебе, невидимость. Да, вселенная намного больше и многогранней, чем я мог себе представить даже в самом страшном сне. И главное, получается, все наши фантазии, тысячи книг, фильмов, легенд и сказок, передающиеся из уст в уста, могут иметь правдивый источник возникновения. Неужели такое испытание уже случалось на нашей планете, и к нам когда-то в древности ломились все эти твари? Но почему тогда все повторяется вновь, спустя столько тысячелетий? Вопросы, сплошные вопросы, на которые ответов нет и пока не предвидится, но все равно, мне есть теперь над чем подумать. Может, когда вернусь, стоит наведаться в какой-нибудь исторический музей и прошвырнуться по полкам и экспонатам выставок, и я смогу там найти для себя что-то совершенно неожиданное, а возможно, еще и полезное. Мысль зафиксировал в свой склерозник и внимательно осмотрел комнату, куда на этот раз меня занесло. У меня язык не поворачивался назвать комнатой эту большую парадную залу. Пол, выложенный квадратами черного полированного мрамора, только добавлял ей роскоши. Да и стены были украшены военной тематикой. Как я понял, что именно военной? Прямо напротив входа в стене вырезаны небольшие окна, бойницы, а между ними стоял десяток черных блестящих доспехов. Они и задавали тон всему помещению. На стенах, как и в коридоре, висели картины, только не маленькие, а большие полотна, а между ними – боевое оружие со следами повреждения от множества битв. Трофей? Очень может быть. С левой стороны от входа на возвышении стоял резной трон, выточенный из черного, сверкающего в истинном зрении какой-то мрачной энергией, камня. Трон прямо-таки горел внутренним светом. Дополнительная подпитка правителя, усилитель его атак, или пассивная защита. Отсюда не разобрать, но выглядит очень интересно, видна рука того же фанатика от магии, что сооружал защитные контуры на всех дверях и проходах. Справа и слева от трона, два кресла поменьше и не такие величественные. Для жен, советников или детей, непонятно, но очень интересно. К этой громаде через весь зал прямо по центру тянулась широкая кроваво-красная дорожка. Она начиналась от массивной двустворчатой двери и вела к подножию трона, разделяя зал на две половины. Завершали убранство торжественного зала две больших золотых люстры, висящие под потолком. В них были вмонтированы магические кристаллы, что ярко сияли, освещая все помещение. Аша пролетела по дорожке мимо от трона, толкнула руками двери, размыкая защитный магический контур с такой силой, что створки с грохотом ударились в стены. Демоница влетела внутрь, буквально полыхая гневом, а вслед за ней в помещение потянулась, торопливо шагая, процессия из остальных командиров. Что там, командный пункт или комната для совещаний, вот сейчас и узнаю. Вслед за чертями и бесами, что с большой и явной неохотой волочили копыта, будто шли на эшафот, следом рванула я, больше не разрывая с ними дистанцию. За дверью действительно оказалась комната военных совещаний. Большую часть помещения занимал массивный стол из черной, как уголь, древесины. На нем брошены несколько больших кожаных карт, на которых стоят какие-то отметки и фигурки. По обеим сторонам от него расположены ряды больших деревянных кресел. Во главе стола на небольшом возвышении массивный кроваво-черный трон, сделанный из насыщенного энергией камня. Он практически полностью повторял своим видом основной, что стоял в предыдущем зале, только размером был поменьше и энергия от него хоть и фанила, но не так сильно. Трон окаймляли два каменных кресла, что были намного скромнее, но все равно подчеркивали власть и право повелевать всеми остальными того, кто должен был находиться здесь. Аша, нервно шагая и размахивая из стороны в сторону своим хвостом, подошла прямо к центральному трону и с какой-то затаенной злобой плюхнулась на него. Ее когтистые пальцы тут же стали выстукивать неведомый ритм по массивному подлокотнику. Напротив Аши на стене висело огромное полотно карты, на котором разноцветными нитями были вышиты горы и огненное море, испещренное черными трещинами и провалами. «Вот это я попал так попал!» Все пространство было изображено словно огненное бушующее море лавы, и лишь в редких местах находились островки спокойствия, горные массивы или черные проплешины. Еще реже на карте изображались вышитые нитью коричневого цвета замки и даже целые города. Вокруг них черным вышит круг, внутри которого они и заключались, ограждаясь от моря огня, что охватывало их со всех сторон. Видимо, так изображен защитный купол. Дела. Да это настоящее инферно во всей его ужасающей красе. Но не похоже, чтобы этот мир являлся родным для демонов. Наоборот, такое чувство, что они вынуждены здесь находиться. Возможно, это аванпост вторжения, или база проведения экспериментов. А может быть, демоны как-то научились извлекать выгоду и прибыли с всего этого дерьма. Еще одна загадка и тема для размышления, но я точно знаю, что жить или задерживаться здесь надолго я точно не хочу, но и безнаказанный захват заложников и экспансию на земле оставить не могу. Черти и бесы стояли вплотную к стульям, не смея лишний раз пошевелиться и даже дышали через раз, ожидая команды Аши. Интересная тут складывается картина. Ближе всего к демонице расположились черти, герои, за ними следовали черти, юниты, которые имели системное имя, дальше в таком же порядке стояли бесы. Я обратил внимание, что несмотря даже на серьезную разницу в уровнях, все равно герои шли впереди обычных юнитов, даже если этот разрыв был значительным. Разобраться бы, чем именно отличаются друг от друга статусы юнита и героя, но пока ничего конкретного мне выяснить так и не удалось. Был ясен лишь внутренний статус внутри кастового общества чертей и бесов. На этом строится и все их общество, и лестница подчинения. Там точно что-то должно быть, но вот что, черти и бесы замерли в ожидании приказа и не смели не то что сесть, но даже и шелохнуться лишний раз. Видимо, все ждут, когда свое место займет совет. А демон показательно не торопился, наоборот, шел в развалку, словно испытывая глубину терпения Аши. Наконец он подошел к стоящему по левую руку от Аши, креслу и умастил на него свой демонический зад. Демоница раздраженно стрельнула на него глазами, окинула бешеным взглядом всех присутствующих здесь командиров, что так и стояли с бледными рожами, и наконец соизволила отдать приказ. «Садитесь», — прорычала Аша, сверля взглядом поочередно то чертей, то бесов. Рогатые под внимательным взглядом демоницы, прямо как рабы, с слитным, отточенным движением отодвинули стулья и сели, застыв, как изваяния. Словно они в этом зале последние десятилетия только и делали, что тренировались по струнке вставать и садиться. Идиотизм какой-то, но Аше это понравилось, она упивалась этим моментом, несмотря на все свое озлобленное и взвинченное состояние. «Ну, и что вы мне скажете в свое оправдание, как это все могло случиться? Как вы допустили такие потери?» «Черерви», — взревела Аша, снова теряя над собой контроль и стукнула кулаком по столу. Фигуру демоницы вновь охватило бешено ревущее пламя, только в этот раз вспыхнул вместе с ней трон, на котором она и восседала. Я активировал истинное зрение и смог рассмотреть, как внутри камня образовались устойчивые энергетические каналы. Сейчас они тянулись к фигуре Аши и подпитывали ее. Я уже думал, что мне придется выслушивать скучные доклады всех присутствующих, а потом смотреть на показательную порку, но реальность подкинула новый выверт. Бом, бом, бом. По всему замку разнесся тягучий звук колокола, что слышался откуда-то сверху и пронизывал своим тревожным звучанием все пространство крепости. Даже у меня на руках и голове волосы встали дыбом от этого звука, а колокол и не думал замолкать. Бом, бом, бом. Аша подскочила с трона, в ту же секунду рядом с ней, сжимая в руке меч, возник Сарет, весь налет лоска и лени с него пропал, как будто его и не было. Демонический воин раздувал ноздри, глаза горели, мышцы бугрились. Чувствовалось, что он готов сорваться на кровавую битву в любой момент. Бом, бом, бом. Двери комнаты распахнулись, и внутрь нее ввалился запыхавшийся черт. Тут же упал на колени, раболепно упираясь рогатой головой в пол и не смея произнести ни слова. «Говори, червь!» Аша, пылая огненной аурой, не сводила с вошедшего своих черных глаз, а от Сарета оторвался прозрачный, кроваво-красный сгусток энергии и обрушился давлением на посыльного, вжимая его в пол. «Ну!» — прорычал воин, крепче сжимая в руке рукоять своего монструозного меча. «В великие!» Зафеф фиксирован внешний проб бой защиты. Замок атакуют извне. Жалко и еле слышно проблеял черт. «Кто?» — зарычал Аша, заглушая своим голосом все звуки, которых и до этого тут было немного. Вестник дрожал, как осиновый лист под ее тяжелым взглядом и давлением Сарета, и с трудом смог выдавить из себя лишь единственное слово. «Элементали!» Исчерпал свои невеликие силы черт, затем не выдержал и замер на полу без движения, окончательно потеряв сознание под двойным гнетом. «Бегом, черви, бегом, всем подняться на стены, занять оборону», — ревела взбешенная Аша, а младшие командиры, больше не ожидая дополнительных приказов, понеслись прочь. Пишущая рука, приложение 1, таблица персонажа, медведь, общий ид, неизвестен, локальный ид, Z077A. Истинное имя. Олег Петрович Медведев. Скрыто. Возраст. 23 года. Раса. Человек 95%. Пол. Мужской. Уровень. 16. 136. 320 ОС. Известность. 5. Параметры. Сила. 10-10. Плюс 1-11. Ловкость. 10-10. Плюс 1-11. Интеллект. 10-10. Плюс 1-11. Живучесть. 11-15. Плюс 1-12. Выносливость 10-10, плюс 1-10, восприятие 10-10, плюс 1-11. Дополнительные параметры от боевой формы. Удача 3-10. Расовый параметр. Интуиция 10-10. Дополнительные параметры. Мудрость 14-15. Воля 2. Вера, ересь 11 плюс 5 плюс 2. От кинжала, от обруча и наруча. Свободные очки 4. Для расы людей 10. Максимально возможное природное значение. Первый барьер. Достижения и титулы. Гладиатор, вы удостоились чести стать одним из первых игроков в родном мире и заслужить право на жизнь в битве на арене. Ридиус, вы прошли череду испытаний и стали чемпионом арены, заслужив свободу и право игнорировать призывы системных арен. Отчаянный мазохист, 1/10 часть от полученной вами боли конвертируется в выносливость. Больше, чем человек, вы превысили границы вашей расы. Плюс 1 известности. Представители, вы достаточно известны, чтобы ваше слово что-то значило даже вне вашего родного мира. Для тех, кто может видеть. Личный враг бога обзор. Навыки системы. Игрок D11. Интуитивно понятный интерфейс D11. Справка D11. Язык системы F11. Особенности. Свойства. Сродство с пространством D. Дает инстинктивное понимание и увеличивает эффективность магии пространства. Средний магический дар Е заменяет собой малый магический дар. При замене мудрость плюс 5, плюс 3 за каждый уровень. Трансформация тела. Великая регенерация Е плюс восстановление любых травм с течением времени. Не требует маны. Магическая регенерация Е. Пока вы живы, рано или поздно любые раны или травмы будут устранены. Требует маны. Улучшенная память Е, 1-1, вы лучше запоминаете информацию. Улучшенная сила Е, 1-1, ваши мышцы гораздо эластичнее и плотнее, чем предусмотрено природой. Улучшенная ловкость Е, 1-1, ваши связки и сухожилия гораздо прочнее и эластичнее, чем предусмотрено природой. Истинный взор Е, 1-1, вы способны видеть потоки маны.